Глава 8. Избавившись от Конкиной, я немедленно начала звонить Игорю. Но тот не брал трубку. Затем включился автоответчик. «Вы соединились с Гарри, управляющим сети антикварных салонов-аукционов, которыми владеет баронесса Дарья Васильева Макмайер. Сейчас я, к сожалению, не могу ответить на ваш звонок, так как занят переговорами с Джоном Кеннеди. Оставьте свой номер телефона, непременно с вами соединюсь». У меня от злости затряслись руки. Это уже слишком. Я никогда не носила фамилию Макмайер, хотя барон для нашей семьи совсем не чужой человек. История знакомства Даши с Макмайером описана в книге Дарьи Донцовой «Крутые наследнички» и «За всеми зайцами» издательства «Эксмо». Американский президент Джон Кеннеди был убит в начале 60-х годов прошлого века. И какое право Игорь имеет использовать мое имя в своих аферах? Где он раздобыл телефон Конкиной? Гарик хоть понимает, с кем связался? Супруг Нины в начале 90-х мгновенно разбогател на торговле цветными металлами. Да, Степан кое-как доучился до 9 класса, поэтому мог поверить в битву при палке и захотеть приобрести пулю, попавшую во время сражения в русского царя Ивана Калиткина. Но у олигарха есть секретарь Михаил Вадимович. Вот он энциклопедически образованный человек, который удерживает хозяина от приобретения всех попавшихся на пути раритетов. Трубка издала длинный гудок, я откашлялась. «Игорь, это Даша. Срочно соединись со мной. Не смей ездить к Степану Конкину. Если ты мне не ответишь, тебе будет плохо». Вне себя от гнева я припарковалась около красивого дома сталинской постройки и посмотрела на часы. 16:15. Екатерина Бонч-Брюевич, наверное, в офисе. Надеюсь, она найдет немного времени для разговора со мной.